Содержание. От автора. Сам себе человек. Максим Горький. Броненосец легкомысленный. Анатолий Луначарский. Могу. Анна Ахматова. Трезвый Есенин. Сергей Есенин. Очкарик и кентавры. Исаак Бабель. Перевод с неизвестного. Александр Грин. Русский ком. Федор Панферов. Флаги без башни. Антон Макаренко. Отравленный. Михаил Зощенко. Гость из будущего. Юрий Олеша. Роман с коллективом. Большие пожары. Семицветик. Валентин Катаев. Свежесть. Николай Шпанов. Федин Бедин. Константин Федин. Дикий Дон. Михаил Шолохов. Русская пирамида. Леонид Леонов. Три соблазна. Михаил Булгаков. Илья Форматворец. Илья Эренбург. Нестрашный свет. Александр Твардовский. Выход Слуцкого. Борис Слуцкий. Живой. Константин Воробьев. Почерк. Вера Панова. Ауалона Муэла. Александр Шаров. Имеющий право. Варлам Шаламов. Цыган. Юрий Домбровский. Отсутствие. Юрий Трифонов. Противостояние. Юлиан Семенов. С острова на стрежень. Василий Аксенов. Баллада об Асадове. Эдуард Асадов. Я проживу. Белла Ахмадулина. Победа на последнем берегу. Борис Стругацкий. Телегия. Русское почвенничество как антикультурный проект. Массолит. Советская и постсоветская массовая культура. Конец содержания.